Она рассталась с агентством Уильям Моррис, и теперь ее интересы представляла «Artistist Agency» Чарльза Фельдмана. Этот последний, добиваясь пересмотра контракта, смехотворного для звезды, исчерпал все доводы, но Занук оставался непреклонен. Наконец-то он проучил капризную курочку, как он любил называть Мэрилин. В то время как Мэрилин жила надеждой на настоящую роль, Занук только и думал, как бы показать ее Ване. Сценарий фильма «Дорогая, я чувствую себя помолодевшим» специально дополнили для Мэрилин сцены в бассейне. Обтянуть спину этой Мэрилин материей, чтобы создать впечатление, что она в мокром купальнике. Губы пусть блестят, словно она постоянно их облизывает. Волосы собрать в конский хвост, причесать а-ля помпадур или завить, как у пуделя. Не все ли равно? Нужно только, чтобы они были в беспорядке, как у женщины, только что вставшей с постели. Ведь один критик сказал, что уход Мэрилин Монро со сцены всегда волнует. Зрители видят ее спину. В песенках, которые принесут ей успех, будут строки, или даже они будут так называться. «Вас кто-то любит» и «А ну-ка, повтори еще раз». Занук искал режиссера, который сумел бы наилучшим образом использовать типаж Мэрилин Монро. Он пригласил Говарда Хоукса, постановщика известного фильма «Лицо со шрамом». Хоукс был очень стеснительным и всегда смущался, если слишком расхваливали какой-нибудь из его фильмов. О нем и вспоминали лишь тогда, когда он выпускал очередную картину, поскольку все остальное время Хоукс чурался компанией. Занук сказал Говарду Хоуксу: «Мы хотели бы добиться окончательного признания Монро. Всякий раз, когда мы пытаемся подать ее в каком-нибудь сюжете, от нас ускользает либо сюжет, либо Мэрилин. Какие у вас соображения на этот счет?» «Ошибка заключается в том, — без заминки ответил Хоукс, — что вы пытаетесь преподнести Мэрилин как реальный персонаж, в то время как она совершенно не создана для этого. Я вижу только один способ сделать ее приемлемой — снять ее в музыкальной комедии». «Да неужели вы считаете ее способной петь? Ведь она с величайшим трудом открывает рот, чтобы выговорить хотя бы несколько слов». «Я слышал, как она поет», — сказал Хоукс. «Ей надо дать в партнерши сильную актрису, не страдающую никаким комплексом. К примеру, мисс Джейн Рассел. И мне кажется, что джентльмены предпочитают блондинок, и есть тот розовый сюжет, который создан как раз для нее». «Вам никогда не заполучить мисс Рассел», — сказал Занук. «Посмотрим», — ответил Хоукс, и, сняв трубку с телефона на письменном столе Занука, позвонил звезде Эрко. «У меня есть для вас фильм», — сказал Хоукс. «Когда начало съемок?» — спросила Рассел на другом конце провода. «Вы ничего не спрашиваете про сюжет?» — поразился Хоукс. «Это не имеет значения. Раз я нужна вам, я согласна». «В фильме снимается актриса, роль которой значительнее вашей», — сказал Хоукс. «Это меня не волнует», — сказала Джейн Расс. Занук подытожил: «Я хочу добиться от Мэрилин высшей степени сексуальности». Кино прибегало к введению откровенных эротических сцен, чтобы устоять в борьбе с телевидением. Но Хоукс не воспринимал Мэрилин как женщину-вамп в красном платье, с чувственным ртом, точно так же, как не считал Джейн Рассел кокеткой, добившейся славы в фильме «Вне закона», тем, что выставляла на показ пышный бюст. Джейн Рассел была для Хоукса разумной женщиной с располагающим лицом, умным взглядом и пухлыми губами. Что касается Мэрилин, Хоукс разделял мнение Шамроя, того самого Леона Шамроя, который первым снял ее для пробы на цветную пленку. «Кто это выдумал, что она мечтает о мужчинах?» — вскричал он. «Да они ее совершенно не интересуют». Эти слова забылись, так же, как и другие остроты, связанные с Мэрилин. Вот почему Хоукс задумал основное внимание сосредоточить не на фигуре Мэрилин, а на ее ребячливой, детской душе. Поскольку же боссу требовалась эротика, Хоукс решил подать эту эротику в комическом плане. Он стремился создать сказку, как можно более далекую от реальной жизни. От пьесы с успехом, шедшей на Бродвее, не осталось ничего, кроме четырех песенок.